На марше Турецкого мы с Кищуком договорились, что я сам перевернусь в машине. Он неохотно пообещал, но подумал, что я об этом забыл. Но я-то не забыл. Смысл трюка в том, что едет машина, в ней идет разговор, его обгоняет джип, открывается окно, автомат, очередь, водитель убит, машина вылетает на специально сделанный подъем и падает. Как она упадет, никто не знает. Может упасть как угодно. Но смысл в том, что в одном кадре машина вылетела, и в этом же кадре из нее выходит артист. Кищук меня спросил перед съемкой: «Ты, да? Ты серьезно, да? Но мы же договорились. Ну, поехали». И мы поехали. Мы репетировали, мы считали секунды, как я снимаю перчатки, шлем, расстегиваюсь, а потом вываливаюсь из машины. Насчитали, что это занимает ровно 6 секунд. Мы сказали об этом оператору. Рижская трасса, пятница, день. Все едут на дачу. Нам дают отмашку. Поехали. Господи, дай нам. Едем дальше, взлет. Первый удар страшный, потому что машина как-то ушла в сторону. Потом 3 раза перевернулась и встала на колеса. Первый вопрос. Жив? Жив. Давай. И у нас 6 секунд. Я начинаю расстегиваться. А молния не отстегивается. Хотя на репетициях все получалось. Руки-то дрожат. Дверь не открывается. Подходит каскадер. Мудак, открой. Это самое острое ощущение, которое было в твоей жизни? Ну, из последних, да. Адреналин выделяется. Мало не покажется. Ты, мягко говоря, испугался? Нет, правда. Перед началом вроде все в порядке, нормально, куришь, сердце не бьется. Но ощущение, как перед чем-то особенным. У меня пострашнее было на съемках у Хоффмана в фильме «Огнем и мечом». Машина, она машина. Ей сколько вломишь, столько она и пойдет. А вот конь Дамар, он вел себя очень непонятно. Я на нем сидел, но все время просил, чтобы конюх его держал. Вдруг он начал валиться на бок, что совсем не в его характере, и я 2 раза слезал с него. Успокойте коня. Конюхам его 2 раза пришлось гонять, чтобы успокоился. Больше не будешь рисковать? Но так хочется. В таком случае психологи говорят, ты сублимируешь в работу неиспользованную страсть или энергию. Значит, не хватает острых ощущений по жизни. Я не знаю, что говорят психологи. Когда каскадеры это делают, ты смотришь и думаешь, что это так просто. Когда Кищук выходит из машины и спрашивает, сколько раз перевернулся, 3 или 4, на его лице выражение «Вот она жизнь, сука!» «И у тебя такое же?» «Я скажу тебе, я не гнался за чем-то. Но когда к тебе вся группа подходит и говорит «Можешь?» Это... Интересно, что на съемках «Огнем и мечом» твою лошадь звали Дамар, твоя фамилия Дамагаров. Ты узнавал, что она означает? У мамы где-то есть древо, там литовцы и латыши, и русские, и украинцы, и немцы, и евреи. Вот радость-то русским патриотам узнать, что Дамагаров еврей. Краков под Рождество. Рождественский базар возле Марьяцкого костела. Копченые колбаски на гриле. Горячий глинтвейн в бочках. Настроение соответствующее. Ты веришь в фатальность встреч на земле? В такую их неизбежность, что жизнь переворачивает? Сейчас уже верю. Происходит одно событие и переворачивает всю жизнь».